выйдешь и сама придет ко мне. А мне следовало поступить так же. Вода снимет нервное напряжение и не только. После водных процедур я направился в постель. Но дойти не успел. В комнате меня ждала предсказательница. Без каблуков она оказалась не такой уж и высокой, и девушке пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до моих губ. От нее пахло свежестью, чистотой и полевыми травами. Мы целовались и ласкали друг друга. Я не заметил, как мы оба оказались в постели. «Господин, только не отталкивайте меня», — умоляющим тоном попросила она. «Что? Да у меня и в мыслях не было». Такой поворот меня слегка шокировал. «Дело в том, что лунных сестер никто не берет в жены, так как у них могут родиться такие же, как они, дети. Нахай был прав. Наш дар сродни проклятию. А сила рода у таких детей не проявляются. Но говорят, что, родив от аристократов, с сильной наследственностью можно перебить мой дар. Я не буду ни на что претендовать. Мне нужен только ребеночек». По щеке Герды скользнула слезинка. Я вытер слезу рукой и легонько поцеловал предсказательницу в глаза. Вначале я хотел сказать столько всего, но вовремя остановился. Не стоит портить волшебный момент. Ночная сорочка слетела с Герды незаметно, а белья под ней не оказалось. Я тут же последовал ее примеру. Мои руки заскользили по ее шелковистой коже, обогнули тонкую талию, забежали на широкие бедра, вернулись к нежным бугоркам груди. Герда села на меня и, смахнув волосы наперед, провела ими по моему телу. Волна блаженства и возбуждения пробежала от головы до кончиков пальцев, а следом повыскакивали мурашки. Господи, я и забыл, что такое быть с женщиной, и как это прекрасно. Всю ночь мы не могли оторваться друг от друга, а сквозь окно за нами с завистью подсматривали Мена и Селена. Только под утро, присытившись друг другом, мы уснули. Глава в обнимку. На возвышенностях пылали кресты, освещая кровавым светом окрестности. Котлы натужно со скрипом поднимались по стапелям вверх, туда, где вода уже сошла. Бесы забавлялись тем, что сталкивали с обрывов проклятые души в самое обширное из оставшихся озер, туда, где кишела всякая живность. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть, что там происходит, и каково же было мое удивление, когда я увидел и крокодилов, и бегемотов, и каких-то змей с шипастыми плавниками. Вот только крокодилы имели шипы вдоль хребта. Вместо толстой кожи у бегемотов по бокам виднелись белые костяные пластины, а голову прикрывала корона из роговых наростов. Змеи больше походили на водных дикобразов, только без лап. Озеро оказалось переполнено разными тварями. Но не эти изменения привлекли мое внимание больше всего. Тонкие вихри поднимались с поверхности водоемов, и через них вода уходила через фиолетовые воронки. «Что? Гадаешь, куда водичка уходит?» — раздался утробный голос прямо у меня за спиной. Я обернулся. Высший демон навис надо мной. Так близко Велиафона я еще не видел. Тварь казалась еще более уродливой, чем я думал раньше. Шея и руки пестрили бородавками, зубы торчали в разные стороны и кровоточили. Белки глаз имели желтый нездоровый цвет, а из пасти несло тухлятиной. «А есть предложение?» — с интересом спросил я. «Так я слу понятно, куда?» — рассмеялся демон. к тебе возвращается. Жемчужина проделала в твоем энергетическом теле нужный узор и теперь забирает разлившуюся энергию обратно. Высший демон принюхался, зрачки в его глазах расширились, и он с нескрываемым любопытством начал меня обнюхивать, совсем как охотничий пес. Велиафон обошел вокруг меня раза три и с интересом уставился. — Пасечников, чего это от тебя так несет ведьмаком? Прям, я бы сказал, воняет. — Что это значит? — насторожился я. Но демон проигнорировал мой вопрос и продолжил меня обнюхивать. Главное, чтобы на зуб не пробовать. Впервые такое вижу, чтобы Бахир сменился на Антар. Ты, Виктор, просто ходячая аномальная зона. Хотя дело, наверное, в жемчужине. Я не сразу осознал слова демона, а потом понял. Источник моей энергии сменился с внешнего на внутренний. Нет, я ожидал от жемчужины каких-то серьезных изменений. Втайне надеялся, что стану сразу виртуозом. Но смена профиля... Хотелось бы услышать слова подтверждения от моего демона. Поэтому, нацепив маску дурачка, я спросил. Что это значит, воняет ведьмаком? Неужели жемчужина окончательно усвоилась в моем теле? И что значит Бахир сменился на Антар? — То и значит, — рыкнул демон. — Не удивлюсь, если силу рода ты окончательно потерял, а вот болотная магия стала твоей основной стихией. — Чего? Но вопрос был излишним. Слова демона все подтвердили. Теперь нужно лишь понять, какое отношение болотная магия имеет к внутренней энергии. Значит, жемчужина не просто подействовала, а полностью перестроила мой энергетический контур. — Ага, все ты правильно понял. Велиафон бесцеремонно прочел мои мысли и тут же перевел тему. — Ну и что там по нашему вопросу? Продвижение есть? — Черт, о том, что демон читает мысли, я совсем забыл. — Да, нашел еще одного губителя рода. — Отлично. Не буду тебя задерживать, а то мои подопечные начинают нервничать от твоего аромата. Демон рассмеялся своей шутке. — Стоп, хоть объясни, что все это значит. — Сам разберешься. Велиафон обернулся, прислушался, посмотрел на меня. — К тебе пришли, Пасечников. Тебе пора. Демон схватил меня за шкирку и метнул в озерцо с мерзкими тварями. Я неуклюже замахал конечностями в воздухе, заорал, что было мочи, чем привлек внимание тварей. Последние тут же среагировали и выстроились вокруг там, где я должен был упасть. А один из бегемотов прыгнул мне навстречу и разинул пасть, чтобы меня сожрать. Я инстинктивно закрыл глаза. Очнулся я в постели, в этот раз без криков. За окном солнышко приближалось к зениту. Быстро накинув рубашку и заскочив в брюки, сгреб несколько золотых монет со стола. Задержал взгляд на визитке Сойкина и решил забрать ее тоже. Я почти дошел по коридору до лестницы, как в дверь позвонили, послышались шаги, скрип двери, а через секунду я услышал возмущенный голос Герды. «Что нужно полиции в доме Демидовых?» «Вот оно как!» Полиция пожаловала. Впрочем, я допускал такое развитие событий. «Значит, мне не поверили. Или, что более вероятно, нашли повод доставить в отделение полиции? Зачем? Чтобы, наконец, расправиться?» На пороге стояли, судя по форме, полицейские человек 10. В стороне расположились Герда и Нахай. Слуги пребывали в недоумении. Я спустился с лестницы и остановился в 3 метрах от полицейских. «Вы, Климент Аристархович Демидов?» — спросил уверенным голосом полицейский в сером плаще и с папкой в руках. «Я? А вы по какому вопросу?» «Полиция Москвы», — представился говоривший. Назвал номер своего жетона, обозначил звание «капитан», а затем буднично сообщил. «Вы обвиняетесь в убийстве князя Франческо Сан-Донато, и мы пришли вас арестовать. Ордер готов за подписью судьи. Все оформлено, как полагается». «Вот как!» У меня внутри разгорался огонь азарта. «А вы учли все детали? И то, что князь вломился в мое поместье?» Я почти не сомневался, что все это представление — подстава. Оставался вопрос только в том, кем и для чего. «Да, рассмотрели. И пришли к выводу, что вы могли привести своего дядю домой, а проникновение в усадьбу инсценировать». «Вы позволите взглянуть на бумаги?» — язвительно попросил я. «Разумеется». Полицейский открыл папку и вытащил из нее несколько листов, затем передал их мне. Я не видел местных документов, но выглядело все вполне натурально и не вызывало сомнений в подлинности. «Неужели меня действительно посадят в КПЗ, или как оно здесь называется?» Я вернул документы, завел руки за спину и заиграл желваками. Полицейские все эти жесты восприняли по-своему. «Прошу вас, граф, не стоит сопротивляться. Мы готовились и к силовому захвату. Не нужно усугублять свое положение». Полицейские оживились и разошлись полукругом, заняв позиции вокруг меня. Попытка сопротивления при аресте всегда при любой ситуации играет против подозреваемого. А если я хотел не загреметь в тюрьму, то мне следовало не только выполнить контракт долбанного демона, но и избежать судебных тяжб по отношению к себе любимому. А еще мне стало интересно, действительно ли убийцы рода действуют руками полиции, или это просто ряженые? Я поднял руки. «Ладно, ладно, я сдаюсь. Но позвольте мне переговорить со слугами». «Конечно. У вас 5 минут, граф». Я отвел Нахая в сторону, к нам присоединилась Герда. «Господин», — начала предсказательница. «Помолчи, пожалуйста, Герда». Оборвал я девушку и улыбнулся, как бы извиняясь. «Сейчас вам нужно слушать и запоминать». «Да, господин». Нахай обозначил поклон. «Адвокат нужен независимый и амбициозный. Денег не жалей. Позвони Гречкину, мне он показался приличным человеком». «Будет сделано, господин». «Так, что еще можно сделать вот прямо сейчас?» «Да ничего, собственно. Или можно кое-что предпринять?» «Узнай все о болотной магии». «Господин?» — удивился Нахай. «Ты не ослышался. Я хочу знать все, что только можно о своей новой стихии». «Хорошо», — отозвался слуга, но во взгляде монгола читалось недоумение и недопонимание. «Время вышло, Климент Аристархович», — напомнил о себе полицейский. «Я уже иду». Подойдя к полицейским, протянул руки для наручников. «В этом нет необходимости». Капитан первым вышел из моего поместья. Меня же окружили сотрудники полиции, встав по двое спереди и сзади. Во дворе стояли 3 полицейские машины. Меня посадили в одну из них. Нужно сказать, вполне комфортабельную и удобную. К моему удивлению, меня отвезли не за город, а в отделение полиции. Вот только общение со следаком показало и еще сильнее утвердило мою уверенность в том, что все это подстава. Следователя абсолютно не интересовали детали случившегося. Полицейский просто отрабатывал свои обязанности для галочки, что наводило на нехорошие мысли. Зачем меня доставили в отделение полиции? Чтобы сокамерники меня случайно зарезали? Или будут варианты? Из глубокой задумчивости меня вывел запыхавшийся Гречкин. «Климент Аристархович, здравствуйте. К сожалению, все документы оформлены верно. Заявление на вас написала княгиня Сан-Донато, и она утверждает, что у вас была ссора с ее мужем накануне его гибели, и у княгини есть несколько свидетелей из ее слуг». Я кивнул. «Добрый день, Василий Петрович!» «Это правда, но ссора не является доказательством вины». «Вы совершенно правы, граф. Мне жаль, но здесь ничего не поделаешь». «Могу я переговорить со своим адвокатом наедине?» Обратился я к следователю. «Это ваше право, Климент Аристархович», — безразлично согласился следователь. Оказавшись наедине, я заявил следующее. «Василий Петрович, я думаю, что меня хотят убить. Причем сегодня или завтра». «Что?» — удивился адвокат. «Да, но этого не случится. А вы должны быть готовы к тому, что меня обвинят еще в некоторых преступлениях. И я хочу, чтобы вы приступили к работе сразу же, как станет известны новые детали». «Я ничего не понимаю», — смутился адвокат. «Вы утверждаете, что вас хотят убить, но при этом заботитесь о будущих юридических проблемах?» «Василий Петрович, вы все поймете в свое время. Просто не медлите, а сразу же приступайте к работе». «Хорошо. Я пока ничего не понимаю, но раз вы настаиваете...» «Отлично. Значит, я могу на вас рассчитывать?» Гречкин утвердительно кивнул. На этом мое общение с адвокатом закончилось. Меня ввели в наручниках по серому коридору. На потолке горели тусклые плафоны, а по бокам в камерах скалились уголовники. И это тоже отличалось от того, с чем я был знаком. Количество камер оказалось значительно больше, чем в привычных ментовках моего мира. «Ну и что вы сделаете? Посадите меня к убийцам, у которых по недосмотру окажутся заточки? Или, напротив, ко мне будет заброшен особо опасный пассажир?» Но я не угадал. Меня провели мимо всех заполненных камер. А затем миновали и пустые камеры. Я не задавал вопросов, лишь размышлял. Арест заказной, и тот, кто за ним стоит, намерен избавиться от меня самым радикальным образом, примерно так же, как от моего рода. Меня отвели в самый конец коридора. В замке загрохотал ключ, и дверь заскрипела несмазанными петлями, приглашая меня войти в узкую комнатку 2х2. Тюрьма, она и в Африке тюрьма. Слева шконка, справа в углу металлический туалет, рядом умывальник, который никто и никогда не чистил. Шагнув внутрь, услышал писк мыши, та шмыгнула в щель. Дверь захлопнулась, и я аккуратно присел на краешек койки. Скорее всего, за мной придут под утро, часиков в 5. Но ничего, можно и подождать. Или, может, свалить нафиг отсюда? А что? Сделать в полу прорубь и проплыть до улицы. Я потянулся к стене и обнаружил, что болотная магия мне недоступна. В принципе, логично. В КПЗ, как и в тюрьмы, попадают одаренные и могут натворить дел. Значит, стоят подавители? Но Нахай говорил, что на магию крови подавители не работают. Я подумал о шраме, о превращении в одержимого. Магия крови откликнулась. В этот раз шрам не просто болел, но и жутко чесался. Я бы даже сказал, невыносимо зудел. Все же подавитель действовал и на магию изнанки, но не сковывал ее до конца. Я ощутил, что могу превратиться в одержимого, но займет это чуть больше времени, чем обычно. Вот только применять проклятый дар высшего демона не стоит. Инквизиторы с легкостью определят, что в моей камере использовали магию крови, и мне потом будет крайне затруднительно что-то доказать. Поэтому превращаться в одержимого я не буду. Но если только совсем прижмет. Я задумался. Из сложившейся ситуации можно попытаться извлечь некоторую выгоду для себя. Все же те, кто меня сюда посадил, понимали, что я не так прост, раз смог убить князя Сандоната. А значит, примут меры, отправлять абы кого не будут. Я, немного брезгуя, прилег на кровать. В размышлениях провел 3 часа, может 4, пока в коридоре не звякнула дверь. Послышались шаги, Судя по звукам, в коридор вошли четверо или пятеро. Шли они спокойно, шаг в шаг. Не стали ждать до утра? Настолько уверены, что им все сойдет с рук. Значит, начальство тоже при делах. Да нечего гадать. Сейчас все узнаю. Подошли к двери и уставились на меня. Ну что, граф, готов отправиться к мамке с папкой? Презрительно спросил человек. Судя по всему, он у них главный. Это намек на то, что пришедшие причастны к гибели рода? Не то чтобы слова меня задели, но кое-что позволили понять о говорившем и о его спутниках. Как я это понял? Все просто. Говоривший вложил в слово «граф» столько презрения, что хватило бы на маленькую армию бомжей. Кто они? Простолюдины, лишенные магии или с минимальными способностями? Нужно попытаться выяснить. «Что я вам сделал? Откуда столько ненависти?» — спросил я голосом обреченным глупого мальчишки. Но пришедшие сами были не прочь поболтать. «За то, что тебе все дороги открыты. За то, что с самого рождения тебе жопку подтирали и золотой ложечкой кормили. А нам, простым безродным, что бы мы ни делали, не прыгнуть выше определенной планки. Вот хоть что делай». Как там говорил дедушка Ленин, классовая борьба. Ну, она здесь налицо. Ну и чего вы хотите добиться? Свергнуть императора? Нет. Хотя и это тоже. Кажется, говоривший запутался. Мы хотим больше возможностей для нас, простолюдинов. Но никто по своей воле власть не отдаст, ведь так? А значит, нам придется взять ее силой. Они тихонько захихикали, наслаждаясь своим положением. «Ну, допустим. А что вы делать будете с соседними государствами, где у власти остались аристократы со способностями? А если они решат напасть на страну, что противопоставите?» «Какой разговорчивый!» — подал голос второй. «А тебе какое дело? Ты ведь сейчас отправишься на тот свет!» Я чуть не ляпнул, не говори гоп, пока не перепрыгнул, но вовремя себя остановил. «Я же сказал, хочу понять ваши мотивы. Откуда столько ненависти ко мне и моему роду?» Но ты не ответил. «Если вырезать наших аристократов, то кто сможет остановить Ариста из соседних стран? Они с вами миндальничать не будут». Кажется, борцы за идею общества равенства об этом забыли подумать. «Эй, ты свой пургомет прикрой!» — завопил нервным голосом кто-то, стоявший сзади. Но меня отчего-то понесло. «Вам не приходило в голову, что вы действуете в интересах иностранных государств, в том числе Великобритании? Ведь Франческо Сан-Донато являлся князем и по совместительству мастером. Мой любимый дядюшка проживал на территории Английской империи, насколько мне известно. А ваши подавители магии, они имеют тоже английское происхождение. Да и Морозов, не отрицайте, я знаю, что он с вами, он тоже аристократ. И наверняка банкиры, которые за ним стоят, не заработали свои капиталы, маша кайлом на золотом прииске. Думаю, сделать выводы из всего вышесказанного у вас мозгов хватит. Или нет?» «Мне надоело это слушать. Надо дело сделать и валить отсюда», — пришел к выводу главный. Я опустил голову и криво усмехнулся. «Ничего, придется вспоминать, чему учили в высшей школе КГБ». В руках у полицаев я рассмотрел биты, а у одного — монтировку, увидел нож у главного. «Они хотят сымитировать нападение уголовников?» Замок в двери моей камеры зловеще щелкнул. Петли заскрипели. Я резко встал и забился в угол, опустил голову и сделал вид, что мне страшно. В камеру зашли двое, остальные остались стоять снаружи. Два ублюдка в форме полицейских встали напротив меня. Нужно бить первым, используя эффект неожиданности. Что притих, чучело, язык в жопу засунул. Эти двое не видели во мне угрозы и решили поиздеваться или доказать мне, а главное себе, что они правы, а я ошибаюсь. Но у меня были другие планы. Резкий удар носком ботинка угодил в сухую кость голени, стоявшему справа. О нем можно было забыть на пару секунд. Сразу же провел хлесткий удар второму в блуждающий нерв. Это немногим выше солнечного сплетения. Тот, кто стоял слева, повалился кулем на пол камеры. А тот, кто находился справа, успел распрямиться. Бить по таким точкам нужно не с силой, но максимально резко. В этом смысл. Боксеры любят бить боковой в челюсть, но есть нюансы. Удар должен быть настолько резким, чтобы мозг испытал микросотрясение. В идеале удар должен быть встречным и невидим противником. Это очень травмоопасно, но действенно. Были случаи, когда боксеры с хорошо поставленным ударом убивали по неосторожности в уличных драках. Я вложил в удар все части тела. Ноги, таз, плечо, руку. Все тело работало как рычаг. Все ради ускорения. Раздался резкий и хлесткий шлепок. Получилось. Удар вышел что надо. Нет, противник не улетел на 2 метра, как показывали в американских фильмах. Вовсе нет. Он лишь слегка повернулся вокруг своей оси и упал рядом со своим приятелем, словно пожухлая осенняя листва на асфальт. Я оказался немного удивлен, что вышло все так четко. Тело у меня вовсе не тренированное. «Это что за нахер?» — раздался возмущенный и одновременно растерянный возглас еще одного полицейского. Но оставшиеся трое не торопились входить в камеру. А я не спеша поднял монтировку, выпавшую из рук неудавшегося убийцы. Холодный металл приятно оттянул кисть руки, а на лице заиграла скверная ухмылка. «Кто следующий?» — спокойным голосом спросил я. Они попятились, сами не понимая, почему. Трое крепких мужиков, служащих в полиции, испуганно отходили назад. Один из полицейских потянулся к кобуре. «Может, пристрелить его, а спишем как побег?» «Нет», — огрызнулся главный. «Нам приказано все сделать чисто». «Да чисто все равно уже не выйдет. Он из камеры вышел». «Отключи подавитель!» — закричал самый нервный. «Я его фаерболом угощу!» Но главный медлил. Он не был уверен, что это правильное решение. Я вышел в коридор. Здесь было просторнее, чем в камере, и поудобнее перехватил монтировку. «Его надо гасить!» — произнес все тот же нервный. «Знаю!» — огрызнулся главный и потянулся к амулету на поясе. Я почувствовал, как действие подавителя ослабло, и контроль над энергией вернулся. Под каждым из полицейских моментально образовались проруби с мутной болотной водой. Они и понять-то особо не успели, что случилось, как оказались по пояс в воде. Попытались вырваться из трясины, но только еще сильнее погрузились в воду. В меня запоздало полетел обещанный фаербол. Просвистело еще что-то, на вроде сосульки, но все мимо и тщетно. Неудавшиеся убийцы резко начали опускаться под землю. А я записал всех троих в покойники. Подняв голову кверху, уставился на потолок. Загорелись красные лампочки, и противно завизжала сирена. Скоро здесь будут еще полицейские. Фокус жизни подтвердил это. В КПЗ бежали оперативники. Но в мои планы не входило встречаться с ними. И я устроил из коридора местный филиал Васюганских болот. Вернувшись в камеру, уставился на двух оставшихся. Оставлять в живых этих недобитков нельзя. Но я так и не узнал ничего путного. Один все еще пребывал в отключке, второй нечленораздельно мычал и ворочался. «Кто вас послал?» «Да пошел ты!» — огрызнулся полицейский. Размахнувшись, ударил монтировкой по коленной чашечке. Раздался мерзкий треск, а следом за ним вой полный боли. Полицейский с полминуты вопил и метался по полу, пока боль не стихла. «На кого вы работаете, говори, тварь!» Он сумбурно затараторил. «Леший! Он босс!» «Кто такой Леший?» «Не знаю. Правда, не знаю. Я о нем лишь слышал. Упоминал капитан, и то по пьяни. Знаю, что ему Леший отдавал приказы». Фокус жизни оповестил, что полицейские уже в коридоре и медленно приближаются. Возможно, перекинули мост через мое болото или еще чего. Мне это было неинтересно. Нужно было уходить, и я бросил напоследок. «Вы выбрали не ту сторону». Еще два омута раскрылись в бетонном полу КПЗ прямо под телами полицейских. «Нет, не надо!» — отчаянно закричал говоривший. Всплески воды заглушили крики паренька, а вода скрыла его лицо. Болотная магия не упускает своих жертв. Нет ничего хуже осознавать, что медленно умираешь, но не в силах что-либо сделать. Но мне не было жаль этих пятерых продажных ментов. Они пришли меня убить, но не смогли сделать задуманное. Все честно. Перепрыгнув через омуты в полу, я превратил тюремную стену в болотную воду. Образовалась брешь, а вода расплескалась во все стороны, забрызгав мою одежду. Я проскочил в образовавшийся выход и побежал прочь от здания. Путь мне преградил кирпичный забор с колючкой, но и это теперь не проблема. Стена одномоментно превратилась в грязную воду и обрушилась вниз, растекаясь в стороны. Я оказался на улице, а метрах в 300 от меня горел красной вывеской спуск в метро. Да, то, что надо. Я побежал с ускорением к нему. Спустившись по лестнице, услышал позади крики полиции. «Стой! Стрелять буду!» Но я знал, что не будут. В проходах метро, где полно людей, точно не станут стрелять. Спустившись на перрон, сопрыгнул в ближайшую электричку. Двери захлопнулись за мной. На перрон выскочили полицейские. На платформе оказалось человек 15 в форме. Я спрятался за пассажирами и наблюдал, как полицейские лихорадочно искали меня, пока электричка не тронулась. Глава 11. Доев шаурму с морковью и горчицей, я бросил салфетки в ближайшую урну. Засунув руку в карман, я достал визитку старшего инквизитора Сойкина. Посмотрев на его номер внимательно, немного удивился трем двойкам на конце. Сама визитка слегка намокла по краям, и были видны разводы от воды. Вновь повернувшись к шаурмечной, увидел название на русском, но намек был понятен даже тупому. На ларьке светилась неоном вывеска «Восточка». А продавец, как несложно догадаться, оказался родом из Средней Азии. Да, некоторые вещи не меняются. Молоденькая парочка сделала заказ и, дождавшись его, направилась в сторону вокзала. Когда они отошли и возле ларька никого не осталось, я еще раз подошел к продавцу. «Еще одно?» — спросил продавец на сносном русском. Нужно сказать, что я съел уже 3 шаурмы, и это была бы 4-я. Очень вкусно, правда. Но я бы хотел позвонить. Очень надо. Я заплачу. О чем речь, брат? Пожалуйста. И платить не нужно. Продавец приветливо улыбнулся и протянул мне телефон. Я взял в руки аппарат. Он оказался простеньким. Дешевый пластик и не самый яркий экран. Набрав номер старшего инквизитора, немного отошел в сторону. Раздались длинные гудки. Да, не факт, что в 3 часа ночи старший инквизитор соизволит взять трубку. Но все же я услышал недовольное. «Алло, старший инквизитор Сойкин слушает». «Это Демидов». Я молчал и ждал реакции. «Внимательно». Голос стал еще более недовольным и настороженным. «Нужно встретиться. Я невиновен, и у меня есть информация. Телефон отслеживать бесполезно. Я его взял у прохожего. Если есть желание поговорить, то жду через полчаса около Петербургского вокзала. Я посмотрел на часы, что висели на башне. С той стороны, где часы на башне. Приходите один, Сойкин. Не дождавшись ответа, я повесил трубку. Ну что же, теперь нужно только ждать. Отдав телефон и поблагодарив, я направился в сторону сквера. Найдя свободную лавочку, сел так, чтобы были видны часы. Может ли сдать меня Сойкин? Конечно, я ему никто и зовут никак. На что я рассчитываю? На человеческое эго и любопытство. Сработает? Узнаю. Скоро. Через 28 минут. Вы хотели поговорить? Услышал я голос Сойкина за спиной. Обернувшись, нахмурился. Старший инквизитор пришел в сопровождении двух мордоворотов, с которыми он явился ко мне в усадьбу. Но удивило не это, а их глаза. Они светились красным, точно так же, как при первой встрече с Велиафоном. «Почему вы не один? Почему у ваших подчиненных глаза светятся красным?» Сойкин на миг завис, затем медленно обернулся к двум амбалам и с интересом посмотрел на них. Перевел взгляд на меня. «Это мои фамильяры. Вы разве не знаете, что инквизиторы создают себе фамильяров для защиты?» А я и правда не знал. Но, как говорится, нужно делать хорошую мину при плохой игре. «А глаза?» «Фамильяров создают из демонов и прочей нечисти изнанки. Накладывают сдерживающее заклятие, а фамильяр вынужден подчиняться. А еще они не могут отойти от хозяина на достаточно большое расстояние. В моем случае это жалкие 800 метров». Все встало на свои места. «Извините, я правда не знал. Меня больше интересует, почему вы видите красные глаза. Это доступно лишь инквизиторам». «Этого я тоже не знаю. Но не буду же я рассказывать всю свою историю. Но кое-что мне все же есть смысл подкинуть. Например, рассказать о жемчужине будет вполне допустимо и разумно. Я употребил жемчужину размером с грецкий орех. У меня поменялась стихия с огня на болотную магию. Возможно, дело в этом». «Как интересно. Если это правда, то вы еще занятнее, чем я мог бы подумать». Сойкин говорил правду. Я видел, как у него глаза загорелись от любопытства. «Но мы обсудим это в другой раз. Скажите, Климент Аристархович, почему вы мне позвонили?» «Меня сегодня пытались убить сотрудники полиции прямо в КПЗ. Вы наверняка слышали о том, как я оттуда сбежал?» «Слышал», — подтвердил инквизитор. «Но почему я должен вам верить, а не своим коллегам из управления?» «Убитые есть?» «Нет, насколько я знаю», — засомневался инквизитор. «Давайте я вам расскажу, где находятся 5 трупов полицейских, которые вломились ко мне в камеру». «И где же?» «Под строением временного изолятора, метрах в 50 под ним». «Как они там оказались?» — нахмурился Сойкин. «Смотрите, я указал на часть парка, где было достаточно света и росло дерево. Вокруг ствола запузырилась вода, а дерево провалилось вниз на 1,5 метра и накренилось вбок. Я могу погрузить это дерево глубоко под землю, как и сказал ранее, метров на 50, а может и еще ниже. Но не хочу. Дерево жалко». «Ну, допустим. Я вам поверил. И что из этого следует?» «Все это — звенья одной цепи. Моему отцу выдали кредит Морозов и Союз банкиров. Когда стало понятно, что проект моего отца обещает стать сверхприбыльным, а главное, даст доступ к огромным жемчужинам, то было принято решение вырезать весь род. Помимо этого, добыча жемчужин на Васюганских болотах была в залоге. А после смерти моих родителей банкиры и Морозов потребовали вернуть заем в течение 2 недель. Нужно ли объяснять, что вернуть 11 миллионов рублей я не смогу, и что все васюганское предприятие отойдет банкирам? Пока все логично, но я должен проверить ваши слова. Это еще не все. Судя по тому, что был замешан князь Сандоната, а при нападении на усадьбу использовались английские подавители, то уши у всей этой истории растут из Лондона. Сойкин приподнял бровь. Какие еще подавители? Возможно, он действительно был не в курсе, а может, не обдумывал, как все произошло. Ведь полиция, как и инквизиция, судя по всему, не пытались расследовать смерть моего рода. «Мои слуги нашли один подавитель после нападения на усадьбу», — пояснил я. «Ладно». Старший инквизитор как-то странно на меня посмотрел, а его фамильяры сделали шаг в моем направлении. «Вы считаете, что Морозов и все, кто в этом замешан, действуют в интересах Великобритании?» «Все указывает на это. И уберите своих». Я покосился в сторону 2 мордоворотов. «Ручных демонов немного подальше, они меня нервируют». Сойкин ничего не сказал, лишь развернулся и посмотрел на фамильяров. Этого оказалось достаточно, чтобы те отошли на некоторое расстояние. «Если все действительно так, то это дело государственной важности. Но пока нет доказательств». Я на миг замялся. Не мог решить, стоит ли говорить инквизитору или нет о Лешем. «Вы когда-нибудь слышали кличку Леший?» «Нет, но могу поинтересоваться. Кто это?» «Я пока и сам не знаю». «Хорошо, граф, я должен проверить информацию и только тогда действовать. Но вы можете рассчитывать на мою помощь». Это было приятно слышать, а главное и самое удивительное — то, что старший инквизитор не пытается меня задержать. «Вы не пытаетесь меня задержать?» — с ухмылкой на лице спросил я. «В этом нет необходимости. Вы слишком молоды, не обладаете связями и долго все равно не сможете скрываться». Без пафоса, но более чем уверенно ответил Сойкин. «А еще я вам верю». Последнее меня даже немного растрогало. «Спасибо. Это все, что я хотел сказать. Если будет что-то еще, я позвоню. До встречи, Климент Аристархович». Сойкин сделал шаг назад, 2 его фамильяра стояли неподвижно. И только когда инквизитор отошел от меня 10 метров, фамильяры проследовали за своим хозяином. Я облегченно вздохнул. От этого разговора я устал, будто разгрузил вагон угля. Вот что значит нервное напряжение. Но все прошло лучше, чем я ожидал. И на том спасибо. А теперь мне нужно наведаться в поместье барона Морозова. Контракт с демоном сам себя не выполнит. Заплатив за такси, я вышел на дорогу в 10 километров от поместья. Или, правильнее сказать, от моего поместья. Вдоль дороги тянулись уютные коттеджи, из-за заборов виднелись цветущие яблони и вишни. Сама дорога была ровной и чистой. Создавалось впечатление комфортабельной деревни где-нибудь в Чехии. Но меня интересовал путь отхода. Со всех сторон раскинулись поля, и лишь за поместьем виднелся лес и мелкая речушка шириной в 10 метров. Вот туда и стоит уходить. Или все же через коттеджный поселок. Время покажет. Но я больше склонялся к лесу. Достав из кармана оставшиеся 3 золотые монеты, я решил переложить деньги понадежнее. Возможно, придется применять магию крови, а это означает, что одежда превратится в лохмотья. Или стоило сразу раздеться в укромном местечке и идти в поместье без одежды? Я задумался. а пока ходил кругами по коттеджному поселку, набрел на заброшенный домик. Судя по всему, здесь раньше не было никаких коттеджей, а стояла самая обычная деревенька, но избушки выкупили за копейки и понастроили коттеджей. Как мне это знакомо! Я зашел в покосившуюся избу и решил здесь обосноваться. Насыпь из строительного мусора закрывала вход во двор, а за закрытыми ставнями и так ничего не было видно. Есть риск, что кто-то забредет сюда отлить, но, учитывая, какие здесь стоят коттеджи, он минимален. Я разделся и уложил одежду на трехногий стул, прислоненный к стене. А теперь можно и наведаться в гости к барону Морозову. Половину пути я смог пройти незамеченным. Перебегая между сарайчиками и техническими строениями, я пробрался до цветочного парка. Ветром принесло аромат цветов. Интересно, меня уже засекла система видеонаблюдения или какая-нибудь магическая сигнализация? Никаких активных действий я не видел и посему успокоился. Внутри кирпичного строения оказался костюм пчеловода. Такой конкретный, с сапогами, с накомарником, не сильно уступающим по размерам шлему астронавта. Я нацепил находку и направился к жилому зданию поместья. Заходить с центрального входа мне показалось неосмотрительной наглостью. Поэтому я двинул к торцу здания и обнаружил там черный вход. Дверь оказалась закрыта, но навесной замок меня задержать не мог. Я превратил замок в болотную воду. Внутри меня встретили различные инструменты садовника, начиная от садовых секаторов различного калибра и заканчивая газонокосилкой. Черный вход использовали как подсобное помещение, и, судя по количеству пыли, здесь никто особо и не бывал. Фокус жизни говорил о том, что в здании все спят. По крайней мере, все точки, которые я ощущал, были статичны и не перемещались. Так, теперь нужно найти спальню Морозова и грохнуть его. Я открыл дверь, ведущую из подсобных помещений, перешагнул порог и успел пройти пару метров. Надо мной что-то грохнуло, и мне на голову упала клетка размером 3×3 метра. Я потянулся к болотной магии, но, к своему удивлению, обнаружил, что не могу этого сделать. На прутьях клетки виднелись подавители с пауками, похожие на тот, что нашла Герда. Я дернулся было поднять клетку и сбежать, но ее что-то удерживало, словно магнит. Фокус жизни ясно показал движение. Люди не спали, а сидели в засаде. А еще через 5 секунд в зале показались суровые ребята с оружием наперевес. Стрелять они не спешили, а лишь взяли меня на прицел. Они кого-то ждали. И вскоре появился барон Морозов собственной персоной. — Какая приятная неожиданность! Граф Демидов собственной персоной! Я с силой схватился за перекладину клетки и молча стиснул зубы. Очень хотелось применить магию крови и порвать здесь всех. Вот только шрамы никак не реагировали на Морозова. Хотя нет, не неожиданность. Когда вы заявились в игорный дом Молли и Блум и сели со мной за один стол, стало ясно, что вы что-то подозреваете. А сегодня мы узнали о том, что вы устроили в отделении полиции. После этого я сразу же понял, вы придете ко мне. Так сказать, посмотреть на свое новое приобретение. Барон натужно засмеялся. Ваше излишнее внимание к моей персоне сыграло с вами злую шутку, граф. Меня же беспокоило то, что печать призыва никак не реагировала на барона. А это могло значить только одно. Морозов не является моей целью. Возможно, он все же причастен к уничтожению рода, но не принимал окончательное решение. Тогда на кого среагировала печать в игорном доме Молли и Блум? «Но мы учли ваши новые возможности, граф». Вы же скушали жемчужину с Васюганских болот, правда? Можете не отвечать, мы это знаем. Только употребление жемчужины может так сильно повлиять на человека, что он сменит стихию. Да, случай редкий, но не уникальный. А вот вы здесь, а вокруг вас антимагическая клетка. Сбежать не выйдет. Морозов просто светился от счастья. Барон меня поймал, и я ему зачем-то был нужен живым. А значит, применять магию крови пока рано. Нужно выяснить, что задумал Морозов и его подельники. А может, удастся узнать, кто стоит за всем этим. Так что нужно подождать. «Почему вы молчите, граф? Разве вам не интересна ваша дальнейшая судьба?» Он подошел ближе к клетке и с интересом посмотрел мне в глаза. «Ну и что дальше? Почему вы меня просто не убьете?» «Вот!» Морозов победно поднял палец кверху. «А вы умный молодой человек, Демидов. А мне говорили, что бездарь и лентяй. Васюганские жемчужины оказались необычным товаром, как вы сами уже успели заметить. Они не просто увеличивают силу, а меняют стихию. Но и это еще не все. Не знаю, догадались ли вы или нет, но ваш жемчуг меняет тип энергии из Бахира на Антар. Не понимаю вашего восторга. Разве Антар не слабее Бахира? И да, и нет. Морозов прошелся вдоль клетки. В прямом боестолкновении Бахир выглядит предпочтительнее. Вот только Антар на длинной дистанции превосходит Бахир. У его носителей рождаются дети ранга «Виртуоз». Не со стопроцентной вероятностью, но на несколько порядков выше, чем у аристократов. Про обычных простолюдинов я вообще молчу. И еще. Антар дает контроль над тварями изнанки, а они почти неуязвимы к Бахиру. Я вспомнил Сойкина, его фамильяров, и теперь до меня дошло. Круг замкнулся. Антар был козырной картой этого мира. Если играть в долгую, то твои дети станут виртуозами, а если не станут, можно дать им жемчужину, и они смогут контролировать твари изнанки. Что тоже очень круто. Или нет? Про детей я понял. А что с контролем над демонами? Не только над демонами. Есть множество потусторонних существ. Сейчас их поизвели, за местами силы тщательно следят, а в каждой области есть штат инквизиторов или ведьмаков. Называйте, как вам нравится, сути это не меняет. Но раньше все было иначе. В давние времена демонов приводили на поле битвы, и они бились за десятерых. Понятно. Я поджал губы. Значит, демон может натворить дел. Да что тебе понятно? Барона накрыла волна гнева. Это смена всех раскладов, Демидов. Твои предки были никем, когда можно было приручить демона. Бахир не считался чем-то особо ценным. Тот, кто владел Антаром, оказывался на вершине пищевой цепочки. Один раз приручив демона, ты мог пользоваться им почти вечно, даже передавать по наследству с помощью ритуала. А васюганские жемчужины — это переворот, сверхновая звезда, цунами, срывающая все покровы. Морозова понесло, но информация, которую он охотно выдавал, была для меня крайне полезной. «И что же вы, барон, планируете?» «А вы об этом не узнаете. Завтра вы, мой юный граф, примете участие в ритуале, который вас, скорее всего, убьет». «Что?» — возмутился я. «Уберите эту падаль отсюда к остальным. Не желаю его видеть». Барон развернулся и зашагал прочь. Стража подошла ко мне. На груди у бойцов висели уже знакомые подавители. Открыв клетку, они вытащили меня и надели наручники. На наручниках виднелись все те же пауки, как и на подавителях. Можно было не сомневаться, наручники также выполняли функцию подавителей, только имели более миниатюрный размер. Я еле сдерживал себя, чтобы не активировать магию крови. Но нужно было потерпеть и выяснить побольше о том, что здесь происходит. Меня подхватили под руки и потащили вниз по лестнице. Потянуло сыростью и плесенью. Подвал полностью повторял очертания поместья, а сам подвал пронизывал широкий коридор, по бокам которого виднелись решетчатые двери. Меня повели по коридору, и уже во второй камере за решеткой я увидел маленькую чумазую девочку и замер на месте. Она сидела на железной кровати, поджав под себя ноги, и запуганно смотрела на меня и охранников. Я улыбнулся девочке, а вместо ответа получил удар прикладом по хребту. — Шевели костылями, граф! — прошипел над ухом человек Морозова. Мы двинулись дальше. Пока меня вели, я крутил головой из стороны в сторону и насчитал с десяток детишек, примерный возраст которых колебался от 8 до 13 лет. Зачем этим подонкам дети? Уже в конце я почувствовал тошнотворный запах разложения и зловония нечистот. Коридор оканчивался большим залом, а внутри слышались странные звуки. Кто-то недовольно рычал, скреб когтями землю и звенел цепями. Еще один пленник? Меня завели внутрь, где воняло почти нестерпимо. Я возмутился. — А можно мне нормальную камеру? Здесь воняет, как в аду. — Можно подумать, ты знаешь, как там воняет. — Да и тебе здесь находиться недолго, — ответил мне один из охранников, одновременно закрывая нос рукавом. — Скоро приедет магистр, и все кончится. — Что за магистр? — заинтересовался я. — Узнаешь, — усмехнулся он, но как-то недобро. Охрана привязала меня к стене и покинула зловонное помещение. Я начал осматриваться, но глаза еще не адаптировались к темноте. Я видел лишь шевелящиеся силуэты. Моих соседей оказалось двое. — Эй, кто здесь? Я попытался поговорить с сокамерниками. Но ответом мне был лишь звон цепей и утробный рык. Существа дернулись в мою сторону и натянули цепи на максимально возможную длину. Я ощутил отвратительный запах еще сильнее, и мой желудок не выдержал. Меня вывернуло прямо под ноги. Существа, кем бы они ни были, на диалог не шли. Мои глаза все лучше различали в темноте. Я смог вычленить конечности и головы существ, находящихся рядом со мной. Контуры казались вполне человеческими. А еще через некоторое время я смог разглядеть красные глаза у обеих тварей. «Дьявол, меня побери! Да они что, демоны, твари изнанки? Что здесь вообще происходит?» Мне вновь захотелось применить магию крови и перекинуться в одержимого. Не знаю, пошутил ли кто или так и было задумано, но в зале, где я находился, включили свет. Я, потеряв дар речи, уставился на «Дьявол, меня задери!» князя Сандоната. Мой дядя был мертв, его лицо опухло и посинело, а еще оно поменяло цвет на черно-зеленый, точь-в-точь, как васюганский жемчуг. Пальцы опухли и напоминали ливерную колбасу. На штанах виднелись следы от испражнений. Я еще раз согнулся в приступе рвоты, но желудок в этот раз оказался пуст. Я обернулся ко второму существу. Второй тварью оказался Сильвестр Евгеньевич Чехов. Да-да, тот самый младший партнер из «Молли и Блум». Но и его лицо, имела цвет васюганского жемчуга. Чехов сожрал жемчужину, а затем умер? Или ему помогли? Или...